Глава 10. Тео. С виду хрупкая девчонка оказалась не только вкусной на пробу, но и очень отзывчивой. И пусть в последнем сыграла ведущую роль скорее моя звериная суть, чем вероятность того, что мой подаренный цветочек внезапно станет столь раскрепощенным. Все знают, чем сильнее аура оборотня, тем более притягательна. Все-таки инстинкт размножения никто не отменял. Так что я на этот счет не обманывался, хотя и помнил. Чужую личность магнетизм Альфы не меняет, лишь призывает раскрыться еще полнее, обостряя все чувства и ощущения до предела. Жаль, выносливости моей сегодняшней любовницы хватило ненадолго. Едва ли могла держаться на ногах, когда я вытащил из нее свои клыки, после того, как оставил след на тонкой шейке максимально болезненным способом. Обратно в спальню пришлось нести ее на руках. С другой стороны, это и самому понравилось. Кажется, моя новая игрушка впрямь приходилась мне по душе. И если я собирался наслаждаться ею как можно дольше, то стоило бы ее сберечь, чтобы не сломалась раньше времени. Тем более, не только моей человеческой составляющей хотелось получить от нее как можно больше. Зверь внутри едва ли был спокоен, ощутив привкус сладкой крови. И все присущие моей сути порывы жестокости тут ни при чем. Тоже оценил ее доверчивость и стремление столь откровенно каждый раз тянуться навстречу, лишь раз прикоснешься. А ведь почти забыл, каково это — чувствовать кого-либо вот так, когда все остальное отходит на второй план, пусть и кратковременно. Хотя нет, не забыл. По крайней мере, не потому, что давно это было. Не собирался вспоминать. Ту рыжую сучку, что вот так же громко и с большим рвением стонала подо мной несколько недель подряд, а стоило отвернуться, с таким же желанием легла под другого. Может, даже и не после меня, впервые. Не под кого-то там ведь левого, под своего же брата. Повезло им, что Сальваторе Вега нашел и вразумил меня раньше, чем я вырезал всю их семейку. Хотя и то не он изначально заметил, моя младшая. Ей единственное было не плевать на меня. Всегда. И лучше бы мне все это дерьмо в самом деле не вспоминать, а сконцентрироваться на том, что было прямо здесь и сейчас, не то снова злиться начинаю. Правда, возвращение внимания к той, что была рядом, тоже особо облегчения не принесло. По крайней мере, не так сразу. Сидела на краю постели, где я ее оставил, бездумно глядя на доставленный за время нашего пребывания в душе ужин. И поглощать его, судя по всему, вовсе не собиралась. Что на этот раз не так? О чем подумал, то и вложил вопросительный взгляд. Она замялась ненадолго. «Ты кончил меня», — произнесла растерянно. Усмехнулся. «Наши виды абсолютно несовместимы, так что можешь не переживать о том, чего никогда быть не может и не будет». Устроился удобнее, сгробастав ее к себе поближе. «Уж если мой укус пережила, то и все остальное тоже будет в порядке с тобой». Заметил, прежде чем отделить от бараньего ребрышка кусочек мяса, который тут же запихнул в ее приоткрытый рот. Насколько успел заметить, она в принципе любит поболтать. Не сделал бы, потом жди ее до утра. Хотя ей и это не помешало возмутиться. «Что значит пережила?» «Ну, дышишь там, болтаешь вот без умолку. Я об этом». Не стал вдаваться в подробности. О том, что наши виды настолько несовместимы, что при таких же обстоятельствах, как случились совсем недавно между нами, не засунь я поглубже все свои звериные инстинкты, оставив просто укус, то и в самом деле не смогла бы дышать. Обычно оборотень всаживает свои клыки в такие моменты лишь с одной целью – отметить ту, что присваивает, оставить свою метку. Не всегда осознанно. Скорее, на волне чистого инстинкта, который подстегивает и увеличивает похоть. И тогда они становятся парой, если она волчица. А если нет, то умирает. Подобное только на моей памяти случалось не раз. Тот же Блас вот только однажды забылся, Зато потом в полной мере оценил самый главный завет на Карибском побережье. Никаких привязанностей. Целее будешь. И не только ты сам, но и те, кто тебя окружает. «И вовсе я не настолько болтливая», — пробурчала девчонка обиженно. «И вообще, тебя никто не заставляет со мной общаться». Запихнул ей в рот еще один кусок мяса. «Разве я сказал, что не буду слушать твою болтовню, чтобы ты так реагировала?» Фальшиво удивился. «Если б не хотел, то давно б тебя заткнул». Вот как примерно сейчас, когда еще один кусок мяса в нее засунул, едва она предыдущий проживала, а потом еще и еще. «Силы тебе понадобятся», — прокомментировал в пояснении на ее все еще обиженный вид. «Мне нужна ваша регенерация в таком случае», — вздохнула, едва заметно поморщившись, когда пошевелилась, чтобы немного изменить позу. «Разумеется, я заметил», — ухмыльнулся. «Не нужна. С этим я и сам могу тебе помочь». Как сказал, так и отодвинул подальше поднос с едой, решив, что и потом доесть она сможет. Повалил ее на спину, нависнув сверху, и добавил негромко. «Стоит всего лишь об этом меня попросить, цветочек». Втянул глубже присущий ей аромат орхидеи, у самой шеи, там, где оставались ранки от моего укуса, единственное, к чему я не собирался больше прикасаться в ближайшее время. Он не должен заживать. Ее тихий выдох опалил мой висок, а тонкие пальчики знакомо вцепились в плечи. «Ты опять?» – прогнулась в спине. «Воздействуешь». Подхватил ее под лопатки и уложил выше на подушках. «Вообще-то природный магнетизм оборотней на то и природный, что существует всегда». Хмыкнул с тенью укора, в очередной раз поражаясь ее способности думать слишком много. «Это не то, что включается или выключается», — заметил. «К тому же, ты совсем не это должна была мне сказать, девочка». Ответом стал новый выдох и росчерк ее ногтей по моей спине. Вместе с тихим «прошу» и откровенной жаждой в небесном взоре мысленно усмехнулся. «Нет, не так легко, красавица». «О чем именно, цветочек?» Склонился ниже, задевая губами затвердевшую вершинку груди. «О чем ты просишь?» Вернул к ее лицу свой взгляд. Светлую кожу опалил румянец смущения. Окрасил в розовый цвет не только щечки, но и шею. Она закусила губу, не спеша отвечать. Открыла ротик и тут же закрыла. «Я...» — начала и замолчала. В то время как во взоре, в противовес видимой нерешительности, пылало все то же пламя неприкрытого желания. Изумительный контраст, который так и хотелось распалить до немыслимого предела. «Ну же, девочка, давай, скажи мне», — произнес, задевая другую вершинку. На бархатной коже остался влажный след от моих губ, когда они соскользнули ниже к животику. «Поцелуй меня, пожалуйста». Не стал отказывать ни ей, ни себе. Хотя едва ли еще один оставленный след от моего языка сошел бы на самом деле за поцелуи. Все ниже и ниже, обхватывая ладонями стройные ножки, постепенно разводя их все шире и шире, пока она судорожно хватала ртом воздух, снова и снова кусая губы, комкая под пальцами простынь, за которую схватилась, словно та в самом деле могла бы помочь ей удержаться в реальности. Не поможет. Ее уже вообще ничто не спасет. От меня. «Так?» – прошептал, запечатлев на этот раз действительно поцелуй. На внутренней стороне бедра. «Или так?» – добавил, оставив еще один поцелуй. Чуть выше, совсем рядом. «Да», – отозвалась она с протяжным стоном, выгибаясь в спине. «Да, пожалуйста». Оставил еще один поцелуй, ровно там же, где и прежде. Вдохнул глубже и выпрямился. «Что попросила, то и получила», – усмехнулся ей на будущее. «А теперь ешь». Напомнил об оставленном подносе, кивнув в сторону того. Выдохнул. И вдохнул снова, отсекая напрочь от себя собственное разбуженное желание. Не только чтоб снова извивалась на моем языке, пока я буду ее вылизывать, как самый вкусный десерт, но и после, перевернув, поставив на четвереньки, чтобы трахать ее так глубоко, часто и жестко, чтоб перед глазами потемнело у обоих. Жестокий. Ладошки сжались в кулачки на мгновение. Она смотрела на меня, тяжело дыша, не моргая. «К черту все!» – произнесла по итогу. Кулачки разжались, ладошки легли мне на плечи. «Раз уж все равно переступила черту!» – прошептала едва ли внятно, подавшись вперед. «Хочу твои губы!» – выдохнула, касаясь моих губ невесомым поцелуем. «У меня между ног. Прямо сейчас. Пожалуйста. Такой просьбы достаточно?» Кислород в легких застрял. Кровь, несущаяся по моим венам, и та будто вскипела. Маленькая провокаторша. Вряд ли. Едва вытолкнул из себя признание. Каждый звук дорогого стоил. И едва ли вышло действительно осознанно, когда я прокинул свой подарочек на спину, придавив собой, впиваясь в соблазнительный рот, утоляя зародившуюся жажду. Хотя ни хрена не полегчало. Особенно, когда хрупкие ладошки скользнули по груди ниже и обхватили член, крепко сжав. Из груди вырвалось предупреждающее рычание на такую дерзость. На проступивших клыках остался солоновато-терпкий привкус крови, когда они неосторожно царапнули ее губы. Оставил как есть. Дальше. Бросать мне очередной вызов она уже не могла. Да и вообще очень быстро утратила связь с реальностью, пока извивалась подо мной. А я банально вылизывал ее, впитывая каждый последующий стон, смешанный с бессвязной хриплой мольбой. Сама же попросила. Остановился лишь после того, как стройные бедра сомкнулись вокруг моей головы плотнее, а девчонку подбросила и выгнула в нахлынувшем оргазме. Кто бы знал, чего только стоило тут же не насадить ее на свой член, вдалбливаясь, как помешанный. Я ведь и в самом деле помешался. Повезло ей, что мне не впервой тренировать свою выдержку. «А теперь ешь», — бросил куда резче, нежели планировал, выпрямляясь. Вышло прямо приказом. Ну да ладно. Тем более, пусть и не сразу, но это помогло. Она пришла в себя. И правда принялась есть. Хотя всего кусочек проглотила. Следующий мне протянула. «Если хочешь после этого своего ужина одеться и прогуляться к морю, то не советую этого делать», — предупредил честно, прежде чем обхватить губами предложенное вместе с ее пальцами. Девчонка, если услышала, никак не отреагировала. Слишком поглощена была тем, что следила за моими действиями в то время, как и без того тяжелое дыхание постепенно опять становилось рваным. Конечно же, я не отказал себе в удовольствии облизать хрупкие пальчики, задержавшись куда дольше необходимого. Она облизала свои губы, но почти сразу опомнилась и поджала, отвела взгляд обратно к мясу, выбирая кусочек посочнее, и, кажется, снова о чем-то размышляла. «И все равно я не понимаю», — произнесла с паузами. «У вас что, с девушками проблемы, раз вы крадете других, да еще и людей? Если волчицы выносливей, то зачем вам такие, как я? И почему нельзя просто самому найти себе девушку? Нормально, без похищений и всего прочего?» И да, новый кусочек тоже протянула мне. «Вега никого не похищают», — напомнил, укладываясь на спину. «Из чего ты взяла, что торговля людьми на Карибском побережье расцветает только по части женщин?» — вопросительно выгнул бровь. «Лишь потому, что ты других рабов не видела?» Предложенное так и не взял. Настаивать девушка не стала, как и отвечать. Только едва скривилась, отвернувшись, мясо тоже съела сама. «Хотя кое в чем ты все-таки права», — заметил. «Проблема все же есть. Просто потому, что может волчиться и выносливее, но все равно слабее против особей противоположного пола своего вида. А в этих краях выжить в принципе всегда было сложно. Выживает лишь тот, кто сильнее. Остальные — нет. не стал скрывать. «Моя родная сестра Далия не в счет. У нее настолько скверный характер, что любой волк сам от нее сбежит быстрее, чем позарится ее себе присвоить». Усмехнулся. «Однажды отец даже заработал на этом. Согласился на возврат обратно в семью Вега только с доплатой. Внушительный такой». Усмехнулся повторно. «С тех пор очередь на союз Вега выстроилась только к Дели. Она самая младшая. Вот ее отцу пришлось очень постараться, чтобы сберечь». Вспомнил и об этом. «Зачем?» «Делился?» «Не знаю. Можно подумать, ей есть разница. Но да ладно». «Тем более девчонка моим рассказом искренне заинтересовалась». «Это, которую я тебе напоминаю?» Уточнила правда по итогу одно единственное. В голубых глазах поселилась задумчивость, а вот во мне исключительно мрачность. Если и так, мысли мои она точно читать не умела. «Кто тебе это сказал?» Сперва спросил, потом сам же нужный вывод сделал. «Кто ж еще, если не Далия?» «Твоя сестра», — подтвердила девчонка. Правда, потом добавила, что не настолько она на нее похожа. Малышка Дели умнее, как минимум. Усмехнулась каким-то своим очередным мыслям. «Малышка Дели родилась в этих краях, и ее воспитал Сальваторе Вега. Согласился с ней по-своему. То, что ты пережила сегодня, ничтожно мало в сравнении с тем, через что пришлось пройти ей». Вот тут сидящая рядом посмурнела. «Такое себе это воспитание тогда», — выдала итогом. «Больше напоминает дрессуру». «Выживает сильнейший», — пожал плечами. «Хочешь выжить в Картахена де Индиас? Придется таковым быть или стать. Уговоры и постановка в угол за неприлежное поведение тут не срабатывает». «Предпочитаю жить, а не выживать». «Потому-то новые рабыни прибывают сюда с завидным постоянством. На замену тем, кого не стало». В голубом взоре будто что-то потухло, и следующий вопрос она произнесла глухим голосом. «А женщины баронов? Как часто они сменяются?» Спросила и тут же продолжила есть мясо, как если бы сама себя затыкала. Вот тут я ответил не сразу. Сперва подумал, что не стоит ей об этом знать. Но потом решил, что наоборот, еще как стоит, с учетом, что сейчас пребывала рядом. «У баронов нет женщин. Есть временные любовницы, рабыни, шлюхи. Иметь кого-то, кто становится тебе близок, непозволительная роскошь и слабость», — сказал как есть. «Я тебе уже говорил, что выживает лишь тот, кто сильнее, и тот, кто не имеет слабостей, тем более привязанностей. Слишком рискованно. Всегда заканчивается плохо, в первую очередь для той, кто занимает эту роль». «Да, об этом твоя сестра тоже меня предупредила. Когда с чего-то решила, что раз я здесь заперта, то являюсь твоей женщиной». Устало вздохнул. «Вечно Далия сует свой нос в мои дела. Опять испытывает мое терпение». «И о чем еще она тебя предупредила?» «Ни о чем. Только совет еще дала. Сделать все, что можно и нельзя, чтобы ты вернул меня домой, так как в ином случае мне недолго жить останется рядом с тобой». «Что, вот прямо так и сказала, чтоб вернул домой?» Не поверил ей. Девушка нахмурилась, вспоминая точную формулировку. «Нет. Она сказала «восвояси».» Вздохнула и отложила только что взятый в руки кусочек мяса обратно на тарелку. Вот теперь поверил. Как и осознал то, что сама девчонка, похоже, не поняла. По крайней мере, прежде, судя по ее последней реакции. Не стал акцентировать на этом внимание. Как и на том, что Далия права. Даже если моя новая любовница вернется к Суаресам рабыней, которые поставят клеймо, все безопаснее, чем рядом со мной. Неспроста у барона всеми семей Картахена де Индиас есть давняя традиция. Она была создана после того, как живущие здесь прежде бароны проливали тонны крови за своих избранниц, ведь какими бы ни были заветы старших, любой волк весь мир уничтожит за свою пару, если придется. Но ни за что не допустит того, чтобы ей было больно. Тем самым поставили всех на грань вымирания. Сама традиция не менее жестока. Та, кто вынашивает и рожает на свет наследника для семьи барона, не имеет права на жизнь. Ведь ребенок у оборотня может быть только от пары. Потому-то я и был рад тому, как в меня с самого детства вбивали отсутствие привязанностей. Уж лучше сдохнуть без родного наследника и взять преемника, чем собственноручно убить ту, что ценнее собственной жизни. Я и сам был приемным. Как и далее. Даже Сальваторе Вега, тот, кто за последние 2 века был самым влиятельным из нас, и тот не смог пойти против этой традиции. Его пара ему не позволила. Она добровольно отдала свою жизнь, обменяв ее на жизнь своей Дели и самого Сальваторе. Даже не знаю, что хуже. Быть не в силах спасти жизнь той, кто является частью твоей души, или же знать, что она умерла за тебя. Никому не пожелаешь. Но что-то я слишком об этом задумался. Пока вспоминал, девчонка так и не съела ничего. «Идем, прогуляемся немного», — предложил то, о чем ей уже упоминал. Явно же аппетит пропал. Не насильно же в нее запихивать. «Ты же говорил, мне нельзя покидать эту башню», — уточнила настороженно. И тут мы подошли аккурат к тому, что я еще собирался с ней обсудить этим вечером. «Теперь можно», — улыбнулся ей. Девушка одарила меня недоверчивым взглядом, сперва, затем... «У тебя удивительно красивая улыбка», — потянулась вперед, тронув пальчиками уголок моих губ. «Очень тебе идет», — сперва сказала, потом смутилась, поспешно отстранившись. Едва удержался, чтобы не вестись на поводу вспыхнувшего инстинкта вернуть все как было, на своих условиях, со всеми вытекающими. «Мне опять твою рубашку надевать?» — перевела она тему, отвернувшись в сторону гардеробной. Ни черта не заметила, что натворила. «У тебя есть какие-то другие вещи?» — все-таки придвинулся ближе к ней. «И ты забыла правила, цветочек», — шепнул, обхватив за плечи. «Никаких поспешных побегов, если не хочешь, чтобы тебя догнали, а затем пришлось расплатиться за это». Девчонка медленно обернулась обратно. «Я не сбегала», — отозвалась осторожно. «Дистанции бывают разными, суть одна». Она вздохнула. «Мне начинает казаться, что у вас здесь даже дышать нужно правильно, исключительно в строго выделенное время», — проворчала. Сжал ее плечи чуть крепче, прежде чем притянуть к себе плотнее. «Только начинает?» — хмыкнул. «Разве не убедилась совсем недавно лично, что если правильно и глубоко дышать, то твоей восхитительной заднице очень даже нравится принимать в себя мой член?» Только ушедший с девичьих щек румянец вспыхнул с прежней силой. Она закусила губу, а взгляд заметался в поисках того, за что можно зацепиться, чтобы его обладательнице найти душевное равновесие. «Я несколько не это имела в виду», — пробормотала едва слышно. Так и не нашла для себя опору, поэтому просто опустила глаза вниз. Аккуратно мой стояк наткнулась, покраснев больше прежнего. Сделал вид, что не заметил. «Я в курсе», — усмехнулся. «Одевайся уже давай». Повторять снова не пришлось. Она словно только и ждала этого моего дозволения, хотя с кровати слезала медленно и лицом ко мне, и в гардеробную тоже шла неспешно, то и дело оборачиваясь. Еще дольше выбирала себе рубашку. Закусив губу, ходила вдоль многочисленных вешалок, прикасаясь к каждой кончиками пальцев, пока не остановилась на самой крайней, черной шелковой с длинными рукавами. «Можно мне эту?» – достала показать, посмотрев на меня с робким ожиданием. «Выбирай, какую хочешь», – пожал плечами. «На ближайшие 40 ночей все, что здесь есть, все твое». Девушка кивнула, тут же принявшись облачаться, повернулась ко мне спиной, Действовала очень осторожно, постоянно касаясь ткани ладошкой, словно не верила, что она на ней. Хотя, как оказалось, в другом дело. «Такая мягкая и невесомая», – прошептала, обернувшись, одарив меня уже полноценной улыбкой. «Ну как?» – добавила уже весело. «Мне идет, да?» – покружилась, позволяя рассмотреть ее со всех сторон. «Стоя на коленях с моим членом во рту по самые яйца, тебе очень идет». «Да, идет», – согласился уже вслух. Тонкий шелк и правда призывно облегал хрупкую фигуру, больше подчеркивая, чем скрывая, особенно дерзко торчащие соски, так и маня стащить ее с нее. Потом это особо еще что-то про мой неподходящий стояк вещать будет. «Даже слишком», — добавил, хоть и вышло ворчливо, прежде чем подняться на ноги. Сам же ее к дверям подтолкнул. «А то мы никогда отсюда не уйдем». «Погоди, а ты?» — затормозила она у входа. «Что я?» — озадачился. «Можно подумать, оборотню одежда нужна. Я всей этой херней с показным смущением не страдаю, тем более, что вскоре все равно снимать. Но то я. Она...» «Ты же не пойдешь вот так?» — махнула ладонью в мою сторону. «Почему нет?» — выгнул бровь. «Так смотреть же все будут», — пояснила уже не так уверенно, как прежде. «И?» — отозвался. «В первый раз, что ли?» Опять смутилась, и взгляд снова отвела, ладошки между собой сцепила в пальцах, на них и уставилась. «Может, и не первый, но... оденься, пожалуйста», — попросила, так и не глядя на меня. Вот тут мне в самом деле интересно стало, хоть отдаленно ход ее логики понять. «С чего бы вдруг?» — зашел издалека. Она поджала губы и ответила далеко не сразу. «Мне так спокойнее, что не придется на тебя смотреть, такого, голова», — прошептала едва слышно. И если сперва собирался в очередной раз наблюдать, как ее милые щечки становятся более алыми, то после услышанного решил не доводить ее снова, как и с разминкой в волчьей шкуре рассудил повременить. «Ну, если тебе так спокойнее, то, вероятно, мне и правда стоит одеться», — согласился с ней по-своему. «Если, конечно, я тоже получу что-нибудь взамен». «Ну а что? Разве я мог упустить такой шанс? Иногда ее инициативность очень даже ладная». Девчонка как вдохнула, так и не выдохнула. «Что, например?» А у самой взгляд сосредоточился на моем стояке. «Кажется, я очень быстро ее испортил. Впору гордиться собой». «Например?» Не стал так сразу облегчать ей задачу. «Тебе надо, ты и одевай. Разденешь потом тоже сама», — предложил с виду совсем невинное. Вспомнила о ее вопросе о том, почему я не могу завести себе, как большинство, в нормальном режиме девушку. «Я и могу. Не хочу. Причины оного я ей тоже обозначил. Но это не значит, что я буду заставлять ее мне отсасывать. Сама, как миленькая, захочет. Так же, как до этого. Дико, на грани помешательства. Остается лишь аккуратно ее к этому подтолкнуть, вот как сейчас. К чему такие сложности мне самому? Если ведь, по сути, вот она, и без того на все готовое, лишь бы только через 40 ночей я ее отпустил. Да просто так намного занятнее». Девушка и правда направилась в гардероб. Пробыла там намного меньше, чем до этого, когда себе выбирала облачение. Вернулась с шортами и спортивной майкой без рукавов. «Трусы не нашла», — призналась тихонько, останавливаясь напротив. «Их там и нет», — усмехнулся. «Я почему-то так и подумала», — кивнула она. Чуть помялась, поочередно разглядывая одежду в своих руках, не зная, с чего начать меня одевать, но по итогу выбрала шорты. Втянула в себя поглубже воздух и опустилась передо мной на корточки, расправляя их, старательно избегая смотреть на мой стояк, который теперь был у нее прямо перед лицом. Не стал облегчать ей задачу, банально ожидая продолжения ее действиям. «Приподними ногу, пожалуйста», — попросила едва слышно. «Вот видишь, не так уж и сложно. Сказать прямо о том, в чем нуждаешься», — предъявил в напоминании о былом. Заработал за это мрачный взгляд, но дальше заставлять ее страдать не стал. Послушно влез в шорты. Девчонка ухватилась за резинку обеими руками и потянула ту вверх, принявшись тут же выпрямляться. При этом смотрела исключительно в мои глаза. Все так же недовольна. Вот как тут удержаться? «Ты такая забавная, когда сердишься», — улыбнулся, задев сгибом указательного пальца гордо задранный симпатичный носик. Она тоже улыбнулась, выпрямилась окончательно, а затем отпустила резинку шорт, намного ниже пояса, подозреваю, нарочно, тем самым шлепнув ею по моему члену, вызывая жжение. Я, конечно, не неженка, но вырвавшийся из груди рык не сдержал. «Прости, сорвалось», — повинилась тут же с самым честным видом, поправляя как надо. «Врешь ты плохо», — оценил, сжимая руку в кулак. «Повезло ей, что в воздухе, хотя куда больше хотелось, предварительно намотав на него светлые волосы, обратно вниз их обладательницу опустив, на колени». «Наоборот, вру я отлично, а вот с правдой у меня всегда были напряги». Мила улыбнулась, расправляя в руках майку. «Наклонись». Наклоняться не стал. Уселся на край постели. «В тот день, когда я начну исполнять твои приказы, можешь распрощаться с мыслью вернуться домой», — прокомментировал посыл ее тональности. Не то чтобы это была угроза или же обещание, ни хрена такой день не настанет. Но о том ей знать не обязательно. Девчонка одарила меня настороженным взглядом, но приблизилась. «В таком случае и не начинай их лучше исполнять», — согласилась со мной тихим голосом, заканчивая с моим облачением. Как надела, так и зависла, почти невесомо касаясь моих рук, ведя линию от плеча к локтю, затем еще ниже, до самого запястья, на которых еще недавно виднелись следы ее ногтей. «Уже все зажило», — произнесла чуть растерянно. «Регенерация же, на мне все быстро заживает». «Здорово. А я вечно с простыми синяками хожу неделями», — вздохнула, отступая на шаг от меня. «Идем?» Ничего не сказал ей на это, поднялся и ее на руки подхватил. Так и утащил за пределы крепости.